и принцесса продолжали изводить друг друга. Диана дразнила Чарльза своей популярностью. «Они пришли, чтобы посмотреть на меня, а не на тебя», — говорила она. «Ты никогда не будешь королем». Он же заявлял, что не желает с ней жить, и отказывался признавать себя виновным. «Я не первый принц Уэльский, у которого была любовница». А Елизавета и Филипп на самые последние минуты все еще надеялись, что брак удастся спасти. Так герцог, совершенно не умевший говорить с кем-либо по душам, взял себе за правило писать невестке письма на компьютере, полные всевозможных советов и наставлений. Однако изменить что-либо было уже нельзя. Диана хотела на свободу, хотела жить собственной жизнью, а принц категорически не выносил присутствия своей жены. Окончательный разрыв произошел в ноябре 1992 года, и поводом стала ссора из-за детей. Чарльз устроил охоту в Сандрингеме, рассчитав время так, чтобы мальчики попали туда как раз во время школьных каникул. Однако за неделю до охоты выяснилось, что Диана ехать в Сандрингем не желает, а вместо этого намерена отвезти мальчиков в Виндзор к бабушке. Принц и в самом деле был неправ. Возможно, с его точки зрения, подобное времяпрепровождение для мальчиков подходило наилучшим образом. Но ведь он знал, что Диана терпеть не может и Сандрингем, и охоту. «Расстроенный этим известием, принц долго беседовал с матерью», — пишет биограф Чарльза, после чего принцессу стали уговаривать переменить решение. Диана ответила, что ни при каких обстоятельствах не поедет на охоту, а если ей и мальчикам нельзя погостить в Виндзоре, то она уедет в другое место и заберет их с собой. Принц тоже заупрямился и не желал отменять охоту. Настал момент истины. Билби пишет, когда стало окончательно ясно, что она не уступит, принц взорвался. Он заявил, что не представляет себе дальнейшей жизни в таких условиях и будет требовать официального расторжения брака. Охота была назначена на пятницу, 20 ноября. В этот день произошло еще одно роковое событие. Утром над Виндзорским замком поднялись клубы дыма, и через несколько часов пожар, начавшийся из-за газовой горелки рабочего реставратора, вырвался из-под контроля. Языки пламени побежали по стенам и шторам, опалили стропила Георгиевского зала. Древние башни замка черным силуэтом застыли на фоне багряного неба. Тем, кто наблюдал за пожаром по телевизору, казалось, что происходит нечто совершенно невероятное. Виндзорский замок, символ британской монархии, был охвачен огнем. К счастью, там в это время находился принц Эндрю, который, используя флотскую выучку, быстро организовал спасательные работы. Почти все произведения искусства удалось вынести, но ущерб, нанесенный замку и в особенности Георгиевскому залу, был очень велик. Елизавета в это время находилась в Букингемском дворце, отмечая 45-ю годовщину свадьбы. Одна, без мужа, который находился в Аргентине. Узнав о несчастье, королева немедленно бросилась в Виндзор. Маленькая, сгорбленная, в плаще и платке, она смотрела, как горит родовое гнездо, где прошло ее детство. По словам принца Эндрю, Елизавета была в отчаянии. Виндзор она любила больше всех прочих своих домов. Этот замок напоминал ей о счастливом детстве, символизировал собой потерянный рай. В огне погибли не только воспоминания, но и великое королевское наследие, доверенное ее попечению. Пожар опалил не только ее личные эмоции, но и ореол монархии. Мало того, что браки всех ее детей закончились крахом, а тут еще такое. В пятницу вечером из Сандрингема приехал Чарльз, чтобы осмотреть разрушение. Однако в субботу утром отбыл обратно. Рядом с королевой оставался только Эндрю. Глава департамента национального наследия Питер Брук выступил по телевидению, обратившись к англичанам с призывом собрать деньги на восстановление замка. Речь шла о 60 миллионах фунтов стерлингов. Однако публика отреагировала столь неодобрительно, что Елизавета почувствовала себя оскорбленной. Популярная газета Daily Mail, орган вполне умеренный и никогда не поддерживавший антимонархических настроений прессы, принадлежавший Мердоку, напечатала на первой полосе редакционную статью «Пусть королева прислушается». С какой стати за восстановление Виндзорского замка должен платить народ, страдающий от экономического кризиса и несущий немалые жертвы, а не королева, освобожденная от налогов? Через 6 дней после пожара Джон Мейджор, сменивший Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра, сделал в палате общин сенсационное заявление. Королева и принц Уэльский добровольно согласились отныне платить налог со своего частного дохода. Кроме того, королева будет сама распределять выплаты по цивильному листу между 5 членами своего семейства. Принцессой Анной с 1987 года она получила титул королевской принцессы, полагающейся старшей дочери монарха. Герцогу Йоркскому, принцу Эдварду, принцессе Маргарет и принцессе Алисе, герцогине Глостерской. Трудно было найти момент, менее удачный для подобной инициативы. У всех создалось ощущение, что Елизавета перепугалась и пошла на уступки под давлением общественного мнения. На самом деле все обстояло иначе. Королева, конечно, предприняла этот шаг, чтобы укрепить престиж монархии. Однако решение возникло не спонтанно, а готовилось заранее. В конце 1991 года, под воздействием общественного недовольства и давлением Чарльза, королева приказала своим советникам начать консультации с Министерством финансов. Один из высокопоставленных придворных утверждает, что решение о добровольной уплате подоходного налога и изъятии из цивильного листа всех королевских родственников, кроме матери и мужа, было принято еще в апреле 1992 года. Однако дворец и Министерство финансов работали не спеша, рассчитывая объявить о своем решении лишь в начале следующего года. В результате они опоздали и были выставлены в неприглядном свете. Теперь дело выглядело так, словно Елизавета уступила давлению премьер-министра, накануне гостившего в Бальморале. Во всяком случае, именно такие слухи просочились в прессу. Потом произошел пожар в Виндзоре, публика возмутилась призывом раскошелиться на ремонт, и королева сразу пошла на попятный. Через 4 дня после пожара Елизавета произнесла речь в лондонском Гилдхолле на торжественном обеде в честь 40-летия своего царствования. Королева была простужена, наглоталась в Виндзоре дыма и выглядела довольно жалко. Она взывала к сочувствию и пониманию, однако ее речь была составлена казенным языком и прочитана по бумажке, что заметно ослабило эффект.